Дханья сутта. Пастух Дханья. Сутта Нипатта 1.2. Я сварил свой рис. Я подоил коров. Так говорил пастух Дханья. Вместе с товарищами живу я на отмеле реки Маги. Мой дом плотно закрыт и огонь зажжен. Теперь ты можешь дождиться, о небо. Я свободен от гнева, я свободен от гордости. Так говорил совершенный. Эту ночь провел я на отмеле реки Магии. Мое жилище не покрыто крышей, и огонь мой потух. Ты можешь дождиться, о небо. Я укрылся от оводов, так говорил пастух Дханья. На лугах обильных травой пасутся мои коровы. Дождь не повредит им. Теперь ты можешь дождиться, о небо. Крепко снарядил я свою ладью, так говорил совершенный. Я приплыл к вечному берегу, я достиг той отмели. Преодолев потоки страстей, теперь та ладья не нужна мне более. Ты можешь дождиться, о небо. Несварлива моя жена, всегда послушна, так говорил пастух Дханья. Долгое время она прожила со мной неразлучно. Она миловидна, ничего дурного я никогда не слышу от нее. Ты можешь дождиться, о небо. Мне послушен мой ум. Он свободен вполне, так говорил совершенный. Долгое время я обуздывал свой дух и совершенствовал его. И нет в нем теперь ничего злого. Ты можешь дождиться, о небо. Я кормлюсь своим трудом, так говорил пастух Дханья, и мои дети всегда со мной, они здоровы. Ничего злого я никогда не слышу от них. Ты можешь дождиться, о небо. Ни одного слуги нет у меня, так говорил совершенный. Что сам я добыл себе, с тем и прохожу через весь мир. Нет мне нужды в помощниках. Ты можешь дождиться, о небо. У меня есть коровы, и телята есть у меня, так говорил пастух Дханья. У меня есть также и бык, он господин над коровами. Ты можешь дождиться, о небо. Нет у меня коров и телят, так говорил совершенный. Нет у меня и быка, господина над ними. Ты можешь дождиться, о небо. Надежно врыты столбы, их нельзя раскачать, так говорил пастух Дханья. Крепки веревки, новы и искусно свиты. Коровы не порвут их. Теперь ты можешь дождиться, о небо. Как бык порвал я все узы, как слон я прорвался сквозь чащу ползучих растений, так говорил совершенный. Я не войду вновь в утробу рождений. Ты можешь дождиться, о небо. Внезапно разразился ливень, заливая землю, наполняя озера. Слыша, что полился дождь, сказал Дханья. Немалая прибыль притекла к нам с тех пор, как мы узрели совершенного. Мы прибегаем к тебе, о ты, одаренный мудростью. Будь нашим наставником, о великий пустынник. И я, и жена моя, мы оба послушны. Благослови нас на добрую жизнь. Мы победим рождение и смерть, мы достигнем конца страданий. Кто имеет сынов, тот имеет радость от сынов. Так говорил лукавый Мара. Кто имеет стада, тот имеет радость от стад. Ибо звенья бытия, радости людей, и тот, у кого их нет, не имеет и радостей. Но так сказал совершенный, кто имеет сынов, тот имеет и заботу от сынов. Кто имеет стада, тот имеет и заботу от стад. Ибо звенья бытия — причина людских забот. У кого их нет, у того нет и заботы.